Глава 12. Очередные сюрпризы. Как и рассчитывала Охра, к универу подъехал за 10 минут до начала последнего этапа сдачи экзаменов. Народа не так много. Уже нет переживающих за своих чад родителей, а сами абитуриенты уверенно входят в здание. Мне выпало собеседование в аудитории, где уже находятся Анастасия и Виктория. Девушки почему-то хмурятся и уставились на лежащие перед ним листы. «Алекс Григорьевич, вы почти опоздали!» Широко и ядовито улыбнулась мне заместитель ректора. «Маргарита Семеновна, я даже на 2 минуты раньше пришел, спешил и не хотел вас разочаровывать!» Вернул улыбку Савиной. «Так я и не спорю», — ответила та. Взяла со стола распечатанные листы и протянула мне. «Берите и ознакомьтесь. Устный формат собеседования претерпел изменения, но его основа осталась такой же. Комиссия проверит знания и ответы на вопросы из разных областей. А после успешной сдачи последует замер уровня дара». Захотелось выругаться, когда я бегло прочел тему вопросов. «Теперь понятно, почему княжна и Вика такие сосредоточенные. Чуть ли не по всем предметам требуется ответы предоставить. Мало того, о некоторых терминах и вовсе смутное понимание имею. И ведь из ячеек памяти толком ничего не прочесть». На пару секунд задумался, но терять уже нечего. Взял ручку и принялся быстро писать. Управился минут за 15. Скептически пробежал глазами свой текст, мысленно хмыкнул и поднял руку. «Алекс Григорьевич, вы что-то хотите спросить?» Подходя ко мне, поинтересовалась заместитель ректора. «Готов отвечать», — спокойно ей ответил. «Уже?» — удивилась Савина. «Что ж, ваше право. Пойдемте». На меня удивленно посмотрели абитуриенты. Настя и вовсе нахмурилась, почему-то переводя взгляд на свои записи. «У княжны, если правильно понимаю, написано всего 5 ответов. А если сравнивать объем, то у меня намного меньше». «Присаживайтесь», — указала Савина на стул перед сдвинутыми 3 столами, за которыми устроилась приемная комиссия. «Господа, кто побеседует с господином Федоровым, являющимся главой Ярого Воина?» Обвела она взглядом своих коллег и, не дав им слова, продолжила. «Предоставьте это мне». В ответ ей никто ничего не ответил, а Савина взяла мою писанину и про себя ее бегло прочла. Чуть пожала плечами, а потом последовали вопросы. Элементарное. Завалить она даже не думала. А когда кто-то из преподавателей просил дать развернутый ответ или что-то уточнить, то сама за меня отвечала. Нет, не явно, намеками или вовсе переводила тему. Впрочем, к собственному удивлению, в моей голове знания толчками всплывали и держался достойно. Вряд ли на отлично, но точно не провал. «Коллеги, считаю, что господин Федоров достоин учиться в Княжеском университете прав и свобод», — подвела итог заместитель ректора. «Возражений же нет?» — утвердительно задала вопрос своим коллегам. Те с ней спорить не стали. Покивали, и мне предложили сразу же пройти проверку дара. Прибор забавный, никогда такого не видел. Артефакт представляет собой цельную металлическую конструкцию с магическим камнем. На стенке нанесены риски с рунами и больше ничего. «Что надо сделать?» — задал осторожный вопрос, чем вызвал удивление у собравшихся. Вновь госпожа Савина невозмутимо объяснила. «Положите ладонь на кристалл и не вздумайте ставить щиты, а то результат окажется неточным». Не удержался и запустил диагностику артефакта. Очень любопытная штучка и точно произведена не в этом мире. Достаточно присмотреться к нанесенным рунам и уже намного позже сделанным рискам. Предназначение непонятно. Не люблю прикасаться к тому, чего не понимаю. «Простите, а вы уверены в этом приборе?» Задаю вопрос и перевожу взгляд с одного преподавателя на другого. «Разумеется. Сразу за всех ответила Маргарита Семеновна. Однако два профессора не совсем с заместителем ректора согласны. Ауры мужчин и отведенные в сторону взгляды говорят, что они сомневаются. Помедлив, я положил ладонь на кристалл. Кожу закололо. По металлу проскочило несколько искр. Руны стали проявляться и наливаться белым цветом. Между рисок появилось голубоватое свечение. Сменилось на зеленый, потом на фиолетовый, а через секунду цвета хаотично замельтешили. Все уставились на артефакт, а тот издал низкий протяжный звук, и вокруг него стала образовываться дымка. «Думаю, достаточно», — произнес сидящий с краю профессор. «Алекс Григорьевич, уберите с кристалла ладонь». «Да я бы уже давно руку отдернул. Вот только кожа как бы прилипла. Мышцы одервенели, а мой дар начал магию закачивать в этот странный прибор. Что же он делает?» «Пока не понимаю. Знаю только одно. Это не боевой артефакт. Угрозы не представляет. Если только мои конечности». Левой рукой обхватил правое запястье и дернул. «Фигушки!» Оторвать ладонь не получилось. Как и сам странный измеритель дара. Мало того. Стол начал трещать. Столешница под основанием прибора продавилась. Завоняла паленой древесиной. «Господин Федоров, прекратите пропускать через себя магическую энергию!» — воскликнула Савина. «И как это сделать?» — пробурчал я. Абитуриенты уже со своих мест повскакивали. Все уставились на такую необычную проверку дара. Раздались какие-то выкрики. Еще немного, и в аудитории начнется паника. «Спокойно!» — поднялся на ноги пожилой преподаватель. «Продолжаем работать? Или хотите, чтобы ваши ответы не засчитали?» Он попытался накрыть непроницаемым куполом артефакт. Но его заклинание продержалось секунду, а потом с хлопком распалось. Что же происходит? С таким сталкиваться не приходилось. Зато есть понимание, что непроизвольно активировал какую-то функцию. Какая причина? Из-за моих особенностей и предрасположенности к боевой магии? Совпадение на моем месте мог оказаться любой? У меня на эти вопросы ответов нет. Да и не время сейчас заниматься анализом, пора прекращать это безобразие. Малое исцеление не сработало. Бодрость и вовсе ускорила насыщение артефакта. Очень не люблю тянуть себя и свой дар, силу из окружающего пространства и предметов. Это что-то похожее на вампиризм, и в моем мире не приветствовалось. Если только в крайнем случае и при угрозе жизни. Мало того, заклинание трудозатратное. Требует большой концентрации, и в бою его применить практически нереально. Нет, если сесть посередине боя и расслабиться, обратить взор внутрь себя и войти в резонанс со своим источником, начать ему приказывать простыми словами, то такое возможно. Разумеется, это в двух словах говорю. Но на самом деле все сложнее. В том числе никак этого не добиться. Враг ждать не будет и голову от плеч отделит. Ну, возможно, и не башку снесет, а просто порубит или сожрет. Однако выхода не вижу. Да и тут не сражение. Савина попыталась до артефакта дотронуться, но в нее несколько разрядов ударили. Искры слабые, но прожгли рукав пиджака заместителя ректора, у которой всполохи ауры забавные. Там нет ни испуга, ни страха. Огромное любопытство и ожидание, как и у всех членов комиссии. Кстати, никто безучастным не остался. У всех шевелятся губы. Заклинания друг за другом устремляются к прибору определения дара. Но все рассыпаются. «Господин Федоров, сделайте что-нибудь!» Чуть слышно произнесла Савина. Ничего не стал ей отвечать. Нащупал идущий в артефакт магические потоки и стал их перекрывать. Получается плохо. Такое ощущение, что происходит завихрение и образуется воронка. В какой-то момент осознал, что вот-вот случится прорыв в потусторонний мир. Так вот откуда этот артефакт. Задуманное заклинание начало действовать. Сумел повернуть все вспять, но теперь возникла другая проблема. Через пару секунд почувствовал, как меня сила переполняет. Необходимо ее куда-то слить. Но как вернуть магию в окружающее пространство? Если энергию выплюсну, то тут случится нехилый такой пожар или взрыв, а может и потоп. Тем не менее, решение нашел. Благо, нахожусь в непосредственной близости от предметов, и их не обязательно разрушать. Стал укреплять структуру дерева. Теперь оно не сгниет и в огне не сгорит. А чтобы распилить или разрубить, придется попотеть. «Мало!» — шепчу и взглядом ищу какую-нибудь поверхность. Пол, стены, окна, и вся аудитория превратилась в этакий бункер, который выдержит удары десяток боевых магов, а то и залпы из танков. Получилась этакая капсула, защищенная от внешних и внутренних воздействий. Идеальная защита. С такой никогда не сталкивался и повторить вряд ли смогу. Вообще удивительно, что за столь короткое время получилось прогнать через себя такую прорву магии. Артефакт этому поспособствовал, в этом нет сомнений. Но и повторять желания нет. Еще бы немного, и меня бы на молекулы разорвало. Правда, не обошлось и без побочного явления. Стоящий на подоконнике кактус в горшке заметно подрос. У него заблестели шипы, на кончиках которых образовались искорки. Дотрагиваться до этого растения никому бы не советовал и сам не стал. Впрочем, с этим пусть Савины и преподы разбираются. Это их была идея подсунуть абитуриентам непонятный артефакт. И не важно, что он выполнял задуманную функцию определения дара. Вроде бы успокаивается. Выдохнула пожилая преподавательница по магическому искусству, махнув на прибор, вокруг которого дымка на глазах стала таять. Мне же удалось ладонь с кристалла убрать, и я стал разминать затекшие пальцы. «Господин Федоров, сегодняшнее испытание вы выдержали», произнесла Савина, задумчиво смотря на прибор определения дара. «Могу идти?» Встал я со стула и хотел его отставить. «Не тут-то было!» Деревянные ножки приросли к полу, но заострять на этом внимание не стал. Еще предстоит как-то выйти. Боюсь, двери за аудиторией открыть окажется непросто. «Да, вы свободны, а о зачислении вам сообщат», ответила Маргарита Семеновна. Вежливо со всеми попрощался, направился на выход. Вложил в руку магию силы и с огромным трудом дверь отворил. Петли неистово и противно скрипели. В мою сторону неотрывно смотрели преподаватели и абитуриенты. Интересно, у них проверять дар будут или не решатся? Это не моя проблема. Зато за какой-то час расправился с делами и теперь займусь своими проблемами. В 6 вечера встреча с Захаром, а до этого времени навещу Резо с Никой. В коридоре универа никого не встретил. Все страдают на последних испытаниях. Но мне это на руку. Праздновать поступление не планирую. Да и по факту еще о зачислении рано говорить. «Не сдали. Выгнали за шпоры», — не сдержал удивления вахтер, когда направлялся на выход из здания. «Почему так решили?» Я удивленно посмотрел на детка. «Так ведь», — он кивнул на висящие на стене холла часы, — «за такое время это нереально. А вот двоих абитуриентов уже вытурили. Они посчитали себя умнее всех и попытались списать». «Не знаю, зачислен или нет, но на все вопросы ответил». Пожал в ответ плечами. «До свидания». «Значит, еще свидимся», — усмехнулся тот. «Набирайтесь сил перед учебой, отдохните хорошенько, а то первый курс сложный, отсев большой. Сюда же рвутся многие, правдами и неправдами. Надеются поправить свое материальное положение, найти богатого мужа и на его шею сесть и ножки свесить». «Учту», — скрывая улыбку, покивал я с самым серьезным видом. «Эх, молодежь, всему-то вам еще учиться», — хмыкнул дед. — «Ладно, идите уже. Вижу, что мои речи слушать нет желания. Все одно сделайте по-своему». И ведь он прав. Учиться на чужих ошибках необходимо, но большинство людей повторяют их. К Кто-то называет это жизненным опытом, другие – дуростью. А вот моя история иная. Когда-то уже шишки набивал достаточно. Но и зарекаться от каких-то необдуманных решений все же не хочу. Это к существованию окажется серым, неинтересным. До ломбарда добрался без происшествий. Немного расстроился, что Нику не застал. Та на сегодня у Ризо отпросилась, решила с сыном сходить в кинотеатр на какой-то новый мультфильм. А Артур ей и мне уши прожужжал, что там лев такой смешной, всех побеждает. Извиняющимся тоном стал рассказывать мой партнер. Он просил и меня составить им компанию. «Но где я?» — он усмехнулся. «А где мультики?» «И ты не совсем прав», — не поддержал я его. «Ты же с правнуком мог пообщаться, сказку с ним обсудить, хорошо время провести». «Он в кузню рвется, вопросами утомил, все хочет знать», — проворчал Ризов свое оправдание. «Ладно, намек уловил, давай ближе к делу. Через час встреча с клиентами». «Кстати, очень денежными. Заинтересовались василисками и желают прикупить пяток экземпляров. Что с оружием?» — поинтересовался я. «Десяток метательных ножей хватит?» Беридзе выложил на прилавок пояс, в кармашках которого расположились обоюдоострые стрелки. «На какое-то время?» — не стал я лукавить. «Арбалет, болты и кинжал?» Вопросительно на Ризо посмотрел, а потом добавил. «Ценник не забудь озвучить. А если возьму, то вычти из гонорара». «Договорились», — покивал мой собеседник. «Так поезд берешь?» Взвесив на ладони одну из смертоносных стрелок, я остался доволен. Магия в металле присутствует. Если правильно бросок сделать, то пролетит далеко и обязательно поразит цель. «Сколько?» — поинтересовался я. — 1100 с золотом. Это с поясом. Не моргнув, заломил он цену. — И это учесть, что металл из моих же трофеев. Нет, каждый труд уважаю. И он отличный кузнец. Но в ближайшем оружейном магазине легко куплю на порядок дешевле этих сюрикенов. — Гм. А из чего ценник складывается? — поинтересовался у своего партнера. Тот крякнул, а потом виновато произнес. «Алекс, прости старика, совсем из ума выжил. Предлагаю тебе, как обычному клиенту. Подожди, сейчас прикину трудозатраты и честную цену объявлю». Ризо прикрыл глаза и губами зашевелил. Подсчет длился пару минут, а потом он сказал. 250 золотых за ножи и двадцатка за пояс. Кожу пришлось выделывать, зато ей сноса нет». «Другое дело», — удовлетворенно кивнул я. «Запиши на мой счет и потом высчитай, когда деньги будешь перечислять». «Сделаю», — покивал Ризо, а потом продолжил. «Есть пара кинжалов среднего качества. Отдам за пару сотен золотых. Каждый. Показывать?» «Давай», — кивнул я и повесил на плечо пояс с метательными ножами. Выбрал один кинжал. Беридзе оказался прав. Лезвие долго в бою не протянет, но хоть что-то. А вот с арбалетом вышла засада. Нет в наличии даже самых простеньких, как и болтов. Ник только к работе приступила, но из-за семейных проблем у нее дело двигается с трудом, а Ризо занят клинками всех мастей. Заказов много, но кузнец все пытается себя превзойти и выковать что-то лучше шашек. Пока он результатом недоволен, но варианты ищет, и если бы его не отвлекал, то уже что-нибудь сделал. Это он так намекнул, что время от времени его за трофеями гоняю. Неблагодарный он партнер. Смеюсь. Хозяин ломбарда доволен и строит далеко идущие планы. «Так что с покупкой домика для моих родных?» — уточнил я. «Алекс, варианты есть. Вопрос в деньгах и желаниях», — ответил тот, а потом добавил. «Прости, позволю дать совет. Не покупай жилье, пока оно не приглянется родным. Им там жить, радоваться или мучиться. Вкусы и взгляды у всех не совпадают. А если мы говорим про женщин, Он не завершил фразу, махнул рукой и продолжил. «Пойми, далеко не всегда практичность на первых местах. Любой дом можно отремонтировать, поставить в него современную технику, а место, где он находится, изменить почти невозможно». Убедил. Потер я висок, мысленно с ним соглашаясь. Но от этого головной боли не уменьшится. Впрочем, разговор с теткой предстоит в любом случае. А на первых порах ее с сестрой предстоит поселить в поместье. Тут вариантов нет. Покинул ломбард и думал направиться в поместье, где вечером наметил встречу с Захаром. Только джип завел, как поступил звонок от Горова. Не сразу ответил, немного поразмышлял, чего от меня потребовалось главе СБ империи. На новый прорыв, если таковой произошел, отправляться не готов. Мало того, что оружия нет, так еще и усталость ощущаю. Все же артефакт в универе меня вымотал. «Добрый день, Илья Яковлевич», — сказал, принимая вызов. «Алекс Григорьевич, рад слышать», — раздался в динамике голос Горова. «Не могли бы заскочить в центральную? С вами хотят переговорить и высказать восхищение». «Центральную что?» — уточнил я. «Гостиницу. Вам она наверняка видна», — прозрачно намекнул глава СБ империи. «Он отслеживает мои передвижения? Продолжает подозревать во всех смертных грехах, которых не имею? Его право». «Это срочно?» — задаю вопрос, вспомнив, что забыл у партнера кое-что узнать. Про зелье из головы напрочь вылетело. Если бы не Горов со своими иносказательными высказываниями, то и не вспомнил бы. Когда он произнес «центральное», то у меня ассоциация прошла с улицей и аптекой. «Мы готовы вас подождать, сколько потребуется», — вежливо ответил Илья Яковлевич. Но в его интонациях появились недовольные нотки. «Понимаю, он занимает большой пост. Наверняка много важных дел и встреч. Но ему не подчиняюсь». «Через полчаса», — подумав, предложил я и уточнил. «Это если в пробке не встряну». «Швейцару назовете свое имя и попросите проводить к тому, кто вас ждет», — проинструктировал меня глава СБ империи. «Договорились». Завершил я разговор, вылезая из джипа и направляясь в ломбард. Ризо с кем-то активно торговался. Расхваливал на все лады новый товар. Увидев меня, попросил знаком подождать. Но время терять не стал. Выставил на прилавок корзину и, закрыв ладонью микрофон смартфона, шепнул. «Выбирай!» «Ты за ними пришел?» «Молодец, что вспомнил!» «Я пытался тебе дозвониться, но номер оказался занят». «Вообще-то за зельем». Почесал я затылок и развел руками. «Блин, записывать, что ли, пора, раз забывать стал?» Берит с головой покачал, но отвечать не стал. Продолжил общение с клиентом. «Магические камни и в самом деле неплохие. Но только 4 экземпляра. Остальные намного слабее». «Разумеется, взял именно их. Дождался, когда Ризо разговор завершит, и он выставил образцы зелий». «Да, это не аптечное творение. Концентрация изумительная. Делал их отличный знахарь или знахарка». «Ну, такой бы эпитет от меня заслужил мастер или мастерица в моем мире». «Готов приобрести», — коротко резюмировал я. «Полноценная склянка, 10 золотых», — озвучил Ризо. «Смешные деньги», — удивленно на него посмотрел. «Сиротка остров в деньгах нуждается», — хмыкнул тот, а потом стал рассказывать. «Пришла ко мне некая девчушка, лет 17, долго мялась, ждала, пока клиентов не останется. Грешен, решил, что воровка пожаловала или девица, вставшая на путь легких денег. Ошибся старый. Арина предложила товар, в том числе и мне пообещала зелье от ноющих ног, так она выразилась. Сказала, что в столицу недавно приехала. Квартирка ей от родни по наследству досталась. А дом в деревне совсем разваливаться стал. Захотела подработать, чтобы жилье отремонтировать. И 10 золотых?» Вновь вернулся я к объявленной цене. «Для кого-то это неплохой заработок. Еще и без лицензии», — усмехнулся Ризо. «Так что, заказывать у нее?» «Да, каждое зелье в нескольких экземплярах», — подтвердил я, а потом попросил. «Ты меня с ней сведи. Заодно и проследи, чтобы никто не обидел». «Черт, об этом совсем не подумал», — нахмурился партнер. «Где-то у меня ее адрес и телефон записан». Он вытащил из-под стойки толстый журнал и стал страницы пролистывать. «Во, нашел!» — показал мне обрывок газетного листка. «Правда, не уверен, что она свои данные написала. Как ни крути, а рисковала. Понимала, что это незаконно». Он кивнул на образцы. «А за них-то ты заплатил?» — поинтересовался я. «Только за тару», — ответил Ризо, потом добавил. «Ну, еще за мазь, которую она через пару часов принесла». «Помогла?» «Бегаю, как молодой», — похвастался тот. «Арина обещала сегодня зайти». «Да что-то ее нет. Возможно, утром приходила, да ломбард позже открыл. Все с трофеями разбирался». Молча взял обрывок с адресом и телефоном, вытащил сотовый и набрал номер. Длинные гудки. Потом вызов приняли и сразу сбросили. «Вот не нравится мне такое. А еще глава СБ империи ждет. Живет в двух кварталах, если пешком. То и вовсе рукой подать», — произнес Ризо, на лице которого застыла тревожная маска. «Прогуляюсь. Гляну, как она живет, и спрошу, почему не пришла», — сказал я и направился на выход. Именно в этот момент задумался, что неплохо бы подключить Охру, но связаться с ней не могу. Удаленный мониторинг системы есть. Могу отследить, что происходит на камерах, но приказы никак не отдать. Впрочем, такая возможность может иметься, они просто не в курсе. Если же нет, то необходимо сделать. Не думаю, что это сложно. Достаточно подключить номер сотового оператора и на него звонить. А вот с Горовым пришлось связаться и дико извиняться, что немного задерживаюсь. Илья Яковлевич заверил, что это не проблема, меня подождут столько, сколько нужно. Странно, не похоже на главу СБ. С ним рядом кто-то важный находится. Вот он так себя и ведет. Нужный дом отыскал без проблем. Несколько пятиэтажек старой застройки образуют уютный дворик. На лавочках сидят бабульки, приглядывая за играющей детворой. Кодовый замок на подъезде есть, но дверь распахнута. Кто-то заботливо кирпич подложил. На третий этаж поднялся и увидел стоящего мрачного парня в форменной одежде судебного пристава, а из квартиры, где должна проживать Арина, раздался женский вскрик. —